Послевоенная. Россия, Выборгская губерния, Тереоки. Усадьба действительного члена Императорской академии наук, профессора Николая Михайловича Ануфриева и его супруги Марии Владимировны. Май 1921 года. «Некогда мне болеть да по санаториям прохлаждаться, дорогой Федор Алексеевич. Дел-то эван сколько. Новый завод электродвигателей запускаем. Новое фармацевтическое производство. Всюду глаз да глаз нужен. Мне уже 77. Сиднем сядешь, так тут же и помрешь. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела». Капитан Федор Алексеевич Солонов только вздохнул. Они сидели на веранде обширной дачи, что Ануфриевы возвели на том же месте, где стоял их домик в оставленной реальности. Только это было куда просторнее. «Хорошо тут у вас, Мария Владимировна. Всем места хватает». «Конечно, Ирина Ивановна, дорогая. Место нужно. Пусть и Горьку с Юленькой достанется. Глядишь, и правнуков еще понянчить успеем». Мария Владимировна вместе с Ириной Ивановной Шульц вышла на залитую солнцем веранду. «Вот честное слово, милая, как сюда перебрались, так и тут болеть перестало, и там больше не ноет. Чудеса, да и только. А ваши-то, детки, как?» «Да все хорошо. Спасибо Николаю Михайловичу за лекарства. Скарлатину победили. Теперь бегают, только успевай следить. В Глухово бы поехать с ними, да как корпус оставить? Государь строго велел полную славу его восстановить, а теперь еще и танки. Все кадеты с ума с ним посходили. И Константин мой Сергеевич с ними. Танкодром строит, можете себе представить?» «Танкодром? Так, я это должен увидеть». «А вы, господин капитан, должны не по стройкам мотаться, а готовиться к экзаменам в академии». «Ну, Ирина Ивановна, ну, пожалуйста». «Потом», — железным голосом отрезала госпожа Шульц. «Вот сдадите экзамены, господин капитан, тогда и приезжайте. Лизу с собой возьмите и Петю с Зиной. Так, чего покраснели?» «Так мы с Лизаветой того ждем». «Поздравляю, дорогой мой. Нечего, нечего, все будет хорошо». «Мария Владимировна, а Игорь с Юлей где же?» «На взморье пошли. Дело молодое. Надеюсь, к ужину вернуться. Игорь по осени уже в политехнический зачисляться будет. Экстерном за последний год все сдал. А Юля?» «Думает еще пока. Может, врачом. Может, еще куда. Теперь-то запретов нет. А у мамы ее как дела? Прижилась в конце-то концов?» «Прижилась, хоть и нелегко. Вот свою проектную контору открыла, и клиенты идут. Сперва-то косились. Видано ли, женщина-архитектор. Ну, ничего, мы с Николаем Михайловичем моим помогли чуть-чуть. А потом и дело пошло. Да, Ирина Ивановна, я тут хотела вам кое-что сказать». «Да, Мария Владимировна». «Я когда-то давно обещала Юле нашей раскопать ее родословную. И раскопала». «Это же хорошо. Что вас смущает, дорогая моя?» «Ирина Ивановна, вот почему-то Юля так и не сказала. Не смогла. А вам скажу. Потому что это и ваша история». Ирина Ивановна отчего-то схватила старую женщину за руку, сжала. «В том временном потоке, откуда явились мы, грешные», — негромко продолжала Мария Владимировна, — «вы, Ирина Ивановна, встретили Константина Сергеевича гораздо раньше. Соответственно, и брак ваш тоже. В 1908 году у вас с капитаном Арестовым родилась дочь Анастасия. Других детей не случилось, а может, я не сумела найти. Потом началась мировая война. Константин Арестов ушел на фронт, храбро сражался, стал сперва подполковником, потом полковником». «Продолжайте, умоляю вас». Ирина Ивановна вдруг побледнела. «А дальше случился наш февраль 17-го года, а за ним и октябрь. Полковник Арестов был верен своему государю, верен до конца. Присягать временному правительству он отказался, был отрешен от командования, отправлен в резерв. После Октябрьской смуты вы с ним и Настей, само собой, оказались на Дону, были с нами где-то рядом, может, даже встречались. А потом мужайтесь, дорогая. «Мы погибли?» — спокойно спросила Ирина Ивановна. «Нет, вы остались в России, в Советской России. Почему, отчего, как, мне неведомо, да и никто уже не узнает. Жили тихо и незаметно, скрыли свое происхождение, как и мы с Николаем Михайловичем. Это я могу сказать точно, потому что вы оба работали в школе, а лишенцам это было запрещено». «Ваша дочь Анастасия, также скрыв происхождение, поступила в медицинский институт. В 1930-м вышла замуж за коллегу-врача Сергея Маслакова. В 1935-м у нее родилась дочь Марина. Анастасия никогда ей не рассказывала о вас, берегла. А потом грянул 1937-й, большой террор. Нас арестовали?» «Нет, вы отстреливались. Редчайший случай попал во внутренние справки конторы. А потом вы скрылись, и следы ваши теряются. Константину Сергеевичу тогда должно было быть уже 68, вам 56. Но вы бежали, и...» «Понятно, если вы и дали дочери знать, то она об этом никому не рассказывала. Так или иначе, но Анастасия Константиновна Арестова по мужу Маслакова проскользнула сквозь сито сталинского террора. В войну с мужем работали в госпиталях и погибли, попав под бомбежку. Марина, ваша внучка, оказалась в детском доме. Сумела, однако, не сломаться, выучиться на архитектора. Вышла замуж, правда, неудачно. Муж ее оказался последней, простите, сволочью. Быстренько променял скромную Марину на дочку партийного бонзы. Неудивительно, что наша Юля не желала иметь с ним никакого дела. Вот ведь какая история, Ирина Ивановна. Промысел Божий. Ирина Ивановна торопливо перекрестилась. Его воля. Значит, выходит, Юля мне правнучка? Мария Владимировна кивнула. «Дети, дорогая моя, ваша ж дочка, она тоже Анастасия?» Ирина Ивановна молча склонила голову, зажмурилась на мгновение. «Все сходится, не может не сойтись, не может не сойтись. Я понимаю, почему вы Юле до сих пор не сказали. Все с духом собираюсь, но, глядишь, и соберусь сегодня. Уж больно день хороший. Да и вообще, пришла пора». Птиц старомодный, до блеска начищенный самовар. На белоснежной скатерти целая россыпь розеток с вареньями, вазочки с мороженым, пенье и крендели от петербургского отделения дела купца Филиппова. Ветер чуть шумит приморскими соснами. Все лето еще впереди. И кончилась страшная война. И хочется просто стоять, подставив лицо северному солнцу. «А вот и молодые наши!» — приветствует Мария Владимировна появившихся Игорька и Юльку. «Нет, уже не дети, не подростки. Высокий юноша и красивая девушка с ямочками на успевших загореть щеках». «Ба! Дед! Ирина Ивановна! Федор!» «Петя вот не смог приехать, жаль. Все в институте своем сидит, чертит, досчитает. Премию от государя на оборудование потратил. Лиза хотела ему за место Зины голову оторвать, так Зина не дала», — смеется Федор. «Ничего, в следующий раз приедет», — решительно говорит Мария Владимировна. «Ну, все в сборе. Давайте теперь чай пить». Петербург. Квартира генерала от бронетанковых войск, кавалера ордена Святого Георгия трех степеней, Федора Алексеевича Солонова. Май 1946 года. Наконец-то выбрались в Мариинку. Лизу порадую хоть. Думал Федор, тщетно пытаясь завязать перед зеркалом цивильный галстук, хитромодным в нынешнем сезоне узлом. Уж год, как вторая война кончилась, а в театр первый раз идем. Позор, конечно. Нет, Лиза молодец, вместе с ним моталась по гарнизонам, из первой танковой армии в гвардейский мехкорпус, с полигона на полигон, из института в институт. Как же теперь ее не вывести в свет, бедную? Нет, ну его этот галстук, форму надену. Решив так, Федор разом повеселел. «Дорогой, ты готов?» Лиза появилась в дверях, струящееся темно-синее платье до полу. «Ни за что не дашь ей ее 48 лет». «Прости, милая, галстук вот меня одолел. Почти как Манштейн под Минском». «Ну и брось его, мундир надень. Подумаешь, проблема. Пойдем, пойдем. Хочу заранее приехать по театру, хоть пофлонировать. Когда еще такое платье и покажешь?» Федор поспешно переодевался. Лиза терпеливо ждала. От Веры письмо пришло. «О, и как у нее?» «Вот только что получила новое назначение. Главный врач Московской всех святых больницы теперь. И главный хирург. Всю войну в эвакогоспиталях на фронте. И вот теперь...» «Ох, вот молодец!» Искренне восхитилась Лиза. «Напишу ей сегодня же вечером, поздравлю. А Надя?» «В Крыму. Восстанавливают Херсонес». «Вот же какая у меня заловка младшая. Хоть бы слово написала, хоть бы телеграмму прислала». «Да, милый мой Федор Алексеевич, ты бы к Зое заглянул потом. Что-то она мне в последнее время совсем не нравится». «Что такое?» «Зоя. Поздняя, нежданная, едва-едва выношенная, рожденная». И потому, наверное, столь любимая младшая дочь. Господь не обделил Федора Алексеевича Солонова детьми. Старший, Алексей, прошел всю войну, вернулся, грудь в орденах и погоны капитана. Средний, Петр, ушел было добровольцем, но поскольку оказался способным математиком, с фронта его быстро выдернули и под конвоем отправили разрабатывать шифры, а заодно и взламывать вражеские. Юлия, художник-иллюстратор, детские книги отрисовывает. На войну сбежала, приписав себе год, была снайпером. Боже, как же они с Лизой извелись, пока строптивая дщерь не снизошла им послать весточку. А то, видишь ли, обижалась она, что ее ваты обкладывают. И, наконец, Зоя, гимназистка, 16 лет. Правда, Лиза вздыхает, что она в 16 лет и представить себе не могла даже мыслей таких, что теперь у нынешних девиц. Ну, может, Смольный институт еще держится. И Федор с супругой, в общем, был согласен. Зоя строптива, все не по ней, все не так. Может, конечно, возраст такой, перебесится и успокоится, но вечно спорит. Матери перечит, сестру дразнит. Точнее, дразнила, пока Юля не потеряла терпение и младшенькую не поколотила по фронтовой привычке. Я с ней потолкую. Завтра, как-никак, суббота. Вот-вот, потолкуй. Да, Федор Алексеевич, твое высокопревосходительство. Обратно ты за руль садись, ибо супруга твоя намеревается отдать дань шампанскому в театральном буфете. Да-да. Давали, Жизель. Танцевала Уланова, уже тогда называемая всеми великой, и публика стоя отбивала ладони, все вызывая и вызывая балерину на заваленную цветами сцену. А потом Руссобалт мягко нес их домой, на Каменноостровский, дом 73-75, уже у самых островов. Лиза и впрямь приударила по шампанскому, сделалась совсем веселой, расшалилась и... В общем, вечером они с супругой вовсю доказывали друг другу, что порох в пороховницах у них еще очень даже имеется. Так что в комнату дочери Федор заглянул только следующим утром. Зоя безмятежно спала. Верно читала вчера за полночь, потому что из-под двери пробивался слабый свет, когда Федор с Лизой вернулись домой. Из-под матраса торчал уголок желтоватой страницы. Вот как? Что это ты, голубушка, под матрас прячешь? Вот уж нашла тайное место, нечего сказать. Федор аккуратно потянул уголок на себя. В руках его оказалась тонкая брошюра, отпечатанная, однако, на неплохой бумаге. Германская, не иначе. Ох уж мне эти камераден, так вас и раз так. Государь больно милостив, а надо было возвращать на престол какую-нибудь династию, хоть баварский дом Виттельсбахов, хоть... Ну, кто угодно лучше, чем нынешние наследники товарища Тельмана, вернувшиеся после нацистского владычества. «Если бы большевики не проиграли тогда». Мелким курсивом, чуть ниже эпиграф. «Угнетенные всех стран, соединяйтесь». Что дала народу победа сил реакции в 1915 году? И что могло бы случиться, если бы не эта трагическая ошибка истории? Ошибка эта, несомненно, вскоре будет исправлена. Вскоре – это по историческим масштабам, конечно, не завтра и не послезавтра. Но законы исторического развития, сформулированные Марксом, Энгельсом и Лениным, неумолимы. Что такое была Великая Октябрьская социалистическая революция? Во-первых, ликвидация эксплуататорских классов, тех, кто не работает, но ест. Во-вторых, ликвидация всей машины угнетения трудящихся, армии, полиции, жандармерии и черносотенных боевых отрядов. В-третьих, устранение сословных перегородок, давшее народу доступ к образованию. Ведь правящая клика Российской империи сознательно держала неграмотный народ в темноте, не допуская кухаркиных детей даже в гимназии, не говоря уж об университетах. В-четвертых, огромные богатства князей, дворян, помещиков и капиталистов, все их дворцы, дачи, особняки, поместья и прочее должны были служить трудовому народу. «Как же именно должны они были служить?» – спросит нас внимательный читатель. И мы ответим. В дворцах были бы открыты общественно полезные учреждения. Школы, детские дома, больницы, библиотеки, дома отдыха и санатории, где не лопающиеся от богатства эксплуататоры, а рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция смогли бы получить то, что им необходимо, доступную медицинскую помощь, полностью бесплатную, взять любую книгу, отдохнуть, подлечиться и так далее. Нам говорят, что якобы революция отменила гражданские свободы. Нет ничего более далекого от правды, товарищи. Да, мы разогнали так называемое временное собрание. Мы разогнали Государственную Думу. Но кто заседал в этой Думе? Все те же помещики и капиталисты – или же их платные наймиты, всякие присяжные поверенные, литераторы, чиновники, бывшие офицеры. Там не было никого от трудового народа. Дума не выражала его интересы. Из-за краткого срока, отведенного Советской Республике, мы не успели в полной мере явить всю силу истинно народной демократии. Но мы знаем, как это должно было быть». В социалистическом обществе нет антагонистических классов, следовательно, нет нужды и в политических партиях, отражающих принципиально разные, враждебные друг другу интересы. Конечно, интересы рабочих и крестьян не во всем совпадают. Скажем, рабочий радуется солнечному и сухому дню, рассчитывая, если это выходной, провести его на речке или на озере, искупаться. А крестьянин как раз хочет, чтобы пошел дождь, напоил посевы, поля и огороды. Разумеется, пример этот во многом шуточный, ведь рабочие тоже заинтересованы в богатом урожае. Но главное, Интересы рабочих и крестьян не антагонистичны. Они могут спорить, каким именно способом будет лучше всего добиться той или иной цели для общего блага. А для этого необходимо, чтобы в органы народной власти попадали самые ответственные, самые компетентные товарищи, хорошо знающие жизни производства, неважно, в шахте, на заводе или в поле. Поэтому трудовые коллективы избирают из своей среды лучших, самых сознательных рабочих или крестьян. На районном съезде, где нет места пустой и лживой политической пропаганде традиционных партий, делегаты обсуждают повестку дня и избирают представителей на городскую или губернскую конференцию. Там уже наши товарищи в спокойной рабочей обстановке выбирают после открытой дискуссии тех, кто поедет на главный съезд народных представителей. Разумеется, это лишь самая общая схема. Размер данной статьи не позволяет во всех деталях обсудить механизм работы истинной народной демократии. Федор опустил брошюрку. Взглянул на спящую дочь. Да, с ней надо будет говорить. И сегодня, и завтра, и каждый день. Взять на полигон, пусть поговорит с танкистами, с теми, кто дошел до Парижа. С танковым асом капитаном Зиновием Колобановым, с другим асом, но тоже капитаном Дмитрием Лаврененко. Первый сын крестьянина, второй кубанского казака. Оба полные георгиевские кавалеры, сейчас как раз в его, Федора Солонова, распоряжении. Показать ей других бойцов из его родного Александровского полка, ныне не просто пехотного, но гвардейского мотострелкового. Чудовище вновь ожило. Чудовищу мало пролитой крови. Ему вечно ее мало. Надо говорить, нельзя молчать. Торная дорога очень часто ведет к бездне. Природа не любит прямых линий. Федор Солонов аккуратно всунул брошюрку на место и тихо прикрыл за собой дверь. Пусть Зойка поспит. У нее сегодня будет трудный день. А он, ее отец, чтобы день стал по-настоящему трудным, должен все как следует организовать. Они победили один раз, победят и сейчас. Александровские кадеты не сдаются.